Грибы. Кто бы дал ему сейчас крохотную горстку воли? Плюнул на все, да уехал на заимку. Ходил бы на охоту с голубой. Коротал вечера за чаркой винной и байками. Спал, ел всласть. На этой мысли Степан споткнулся. Пил и ел, прилагалась третья нужда срамная. Без нее обойтись он не мог. А как только всплыло перед глазами черноглазое румяное лицо, слышал он смех и дерзкий голос, от которого сразу бежали по спине мурашки. Испытывал одно желание — вернуться в соликамские земли. «Ведьма» — одно слово. Синеглазая Нютка с бесконечными капризами, нытьем, похожа на мать. Только дочка заглядывает ему в глаза, словно перед ней сам Господь Бог. От этих взглядов теплеет на сердце. А знахарка глазами черными сверлит. Что думает, черт ее знает, ведьму. То ли отравить собирается, то ли прижаться ногой плотью. Нет, теперь у Степана свободы. Воли бескрайней мужской раздольной. Раньше делал все, что хотел. Ночевал в теплых постелях вдовицы срамных девок, а нынче... Довольно о пустом. Оборвал себя Степан. Коч покачивался под ногами, словно пытался успокоить его, забыть худые мысли. Хороша земля родная. Лазурь небесная отражалась в водной глади. От лодки во все стороны расходились бурливые волны. Река Ньюга стремилась навстречу Сухоне, а, обнявшись, оборачивались они северной Двиной, мощной рекой, где любое аглицкое судно проходило без всяких опасений. Отец заставлял когда-то Степку учить грамоту да цифры складывать. Лысый дьячок вдалбливал в него название рек, осторжков. Лысый дьячок вдалбливал в него название рек, острожков, чужих народцев. Порой удар оказывался крепок. На лбу у Степки оставались следы от палки, подбитой железом. Вычек да Сухона, Печора, Обь, Пилым, Тобол были для него загогулинами на чудной картинке, он до беспамятства учил. Теперь, 30 лет спустя, он плавал по каждой из этих рек. Бывал в городах да острожках, изъездил все. Златокипящая Мангазея, неприступный Сургут, Малый Нарымский острог, шумный Тобольск. Степан Максимович, ветер крепчает, Влас говорит, что надежнее к берегу пристать. Голуба, да что ты с этим, Максимович, привязался? Не зли меня, сплюнул Степан. Какой ветер, царского вина отведал твой. Тут же бродяга-ветер сорвал с него шапку, потешаясь над гордецом, уволок ее за борт и кинул в голубые воды Ньюги. Голуба не сдержал ухмылки. Следом загоготали служилые, никогда не упускавшие возможности повеселиться от души. «Эх, чтоб тебя!» — протянул Степан, окаянная. Он резво стащил кафтан, повел плечами. Под рубашку сразу забралась весенняя прохлада. «Степан Максимович, давай я!» Малой перетаптывался с ноги на ногу, желая услужить хозяину. «Опять с лихорадкой будешь валяться, остынь!» «Степан, да ты чего?» — возмущался Голуба. «Недавно лед сошел, вода студеная». «Когда холода боялись, слабак я или неженка?» Степан ощущал, как неведомая дурная сила сама пиханула его за борт. Голубая Ньюга, вражья бестия, обожгла ледяной водой. Степан хлебнул ее, закашлялся да почуял, как судорога идет по ногам. Замерзнуть ко дну пойти. Самая подходящая судьба для вымески Максима Строганова. Он представил, какую гримасу скорчит отец при известии о его гибели. Дураком был, дураком и помер. Ньюга поиздевалась над ним и сжалилась. Шапка не уплыла по течению, сама прибилась к намокшему и злому Степану. Руки-ноги двигались без помех, минутная слабость уступила место неистовой радости. Верные люди затянули его на коч, накинули кафтан, прижались, чтобы согреть теплом своим. довели до казенки. Степан охотно принимал их заботу. Суету встревоженного малого видел их круглые от недоумения глаза. Не пристало важному купцу-богачу в солидных летах за борт прыгать, не мальчишка. Да только он никогда не боялся чужих взглядов и делал все, что душенька прикажет. Степан растянулся на лавке ногой, как в миг появления на свет. Малой растирал его, посвистывал что-то веселое. Голуба пристроился на лавке, налил из бутылки мутноватую водицу в чашу и выпил за один вдох. «Только для сугреву». Степан кивнул парнишке, тот подскочил к голубе, торопясь, взял чашу, чуть не опрокинув ее. «Экий ты торопыга!» Усмехнулся друг и отвесил подзатыльник мальчонке. «Мужик должен делать все обстоятельно. Так вот, голуба». Степан приподнялся, опрокинул в себя царское вино. Оно сразу обожгло нутро, охотно провалилось куда-то вниз. Степан редко пил крепкое пойло, предпочитал фряжское питье или медовуху. Но здесь ничего не согрело бы его вернее. Легкая дрожь уступила место теплу и неге. «Славный день!» Малой развел в очаге небольшой костерок. Крохотная казенка вмиг согрелась. Блаженная дрема охватила Степана, сквозь нее проскочила мысль. «Шапку принеси». Малой выскочил из казенки и мгновение спустя вернулся с шапкой, что мокрой белкой обвисло в его руках. «На лавку положи, да иди отсюда», — махнул на него Строганов. Он переборол дрему, где там спать посреди белого дня. Натянул сухие порты и взял со стола узкий нож. «Так и носишь с собой». Голуба протянул руку к шапке, но Степан успел схватить ее раньше. «Лавкач, даром, что однорукий!» «Иди ты!» – беззлобно отозвался Степан. Он подпорол шелковую подкладку, вытянул засаленный лоскут, бывший когда-то светлым платком. В самом центре его красовалась вышивка из золотистых и багряных нитей. Малый круг в большом. Лучи расходились от центра и перемежались молниями. Степан тряхнул тряпицу и положил на лавку рядом с очагом. «Ты словно бабка суеверная!» — фыркнул голуба. «Косточки на шее носишь, платок под шапкой. Знали бы люди, со смеху померли». «А ты угомонись, друг!» Голуба оборвал смех, прокашлялся, протянул руку к царскому вину. Но Степан поднял бровь, и помощник вздохнул и поставил бутыль в сундук. «На замок не забудь запереть, есть у нас охотники до пойла». Степан поежился, стянул с широкой лавки одеяло из полярной лисицы, закутался в него так, что только макушка торчала. Мужчины замолчали. Слышно было поскрипывание коча на волнах, ругань казачков, чье-то неумелое пение. «А ты мать свою помнишь?» Голуба закашлялся, но вопрос свой договорил. «Думаешь, отчего храню платок? Единственная память о ней. То ли я был мал, то ли в отцовом доме через зад мой несчастный всю память отшибли». Тряпицу сию малому Степану отдал дед Потеха. Тогда еще не дед, а бородатый сильный мужик, что служил в доме Строганова. Как мать ухитрилась передать ее? Через какие десятые руки шел этот плат, неведомо. Царское вино развязало языки, обычно сомкнутые мужской скрытностью. И голуба вздохнул, почесал лысый затылок. «Эх, скоро сынка моего крестить будут, а я здесь». «А что ж ты предлагаешь, у бабьих юбок сидеть?» Степан ответил резко. «Прясть да пироги печь». Голуба поднял голову. По сжатым губам его друг понял, задел за живое. Степан знал, что добродушный весельчак Голуба может рассвирепеть не на шутку, да и к чему ссоры между ними. «Ты чего раскричался? Первый ребенок у меня. Дай бог не последний, а я далече от него. Вернешься да обнимешь сынка, сколько всего впереди». Разговор иссяк сам собой. Многое осталось там, в упрямых головах, вихрастой Степановой. Голый, словно коленка голубиной. Только сидели оба довольные. Точно узнали что-то важное и прежде неведомое. В том великое счастье дружеской беседы. Скажет тебе товарищ то, что и так знаешь. Подтвердит твои тайные мысли, обнадежит, посулит доброе. Даже поспорит, и мир кажется светлее. Соль Вычегодск не привечал Степана Строганова. Хмурые тучи, мора, снизовой ветерок. Знал городишко, что гость едет с тяжелым сердцем. Не кланяться хотел, кричать и ругаться самыми непотребными словами. Коч клюнул носом берег Вычегды. Степан и Голуба, не дожидаясь, пока казачки развернут веслами суденышко, спрыгнули и пошли, загребая сапогами холодную воду. «Степка, Степан Максимович!» — ощерился улыбкой Хрисогон по прозвищу Нехороший. «Здоровечко тебе!» Седой, лупоглазый, засушенный, словно прошлогодняя рыбина. Он, холоп Строганова, управлял усадьбой, а через нее делами отца. Сколько помнил себя Степан, Хрисогонка был таким. Мерзким, угодливым, сильным и грубым со слабыми. «Отец мой где ждет меня?» «Максиму Яковлевичу заняться больше нечем, как вы, сынка своего, ждать!» Хрисогонка чуть не помянул запретное слово, да осекся. «Хочешь кнута моего изведать, а? Забыл уже?» Несколько лет назад Хрисогонка посмел при гостях да добрых людях на перу Максима Яковлевича Строганова назвать Степана вымеском. Тихонько да отчетливо. «Нравом ты в батеньку своего пошел. Дома он провожу. Дорогу отыщу, уйди, холоп». Соль Вычегодская — славный город на реке Вычегде. Основан был людишками, бежавшими из горевшего Чернигова и смытого Выбора. Бесприютные обосновались на Троицкой стороне, на Никольской возводили хоромы Строгановы. Крохотному поселению волею судьбы уготовано было величие. Под именем Сольчевыгодск прославился он как сердце державы Строгановых. 4 года назад, зимой 1613 года, литовцы, черкасы, лихие русские людишки пошли приступом на Соль-Вычегодск. О нападении войска знали за 2 недели. Готовились, рубили лед на реке, оставили пушки, чистили пищали, готовили порох. В схватке литовцы оказались злы, знали, чертовы отродье, что в городе хранятся богатства немалые. Многих сольчевыгодцев тогда порубили. Все уцелевшие защитники города укрылись в крепости Строгановых. Распоряжался ими Андрей, старший сын Семена, двоюродный брат Максима Яковлевича. Литовцев удалось прогнать, пушки устрашили их. Оставив непогребенных, разграбив город, они ушли. Степан только слышал о битве и жалел, что был далеко. Той зимой долго налаживал дела. Ездил в Мангазею и Сибирские острожки. Сейчас Соль Вычегодск отстроился заново, разросся, заневестился пуще прежнего. И радостно было видеть благополучие родной земли. Многие узнавали Степана и Голубу, останавливались для краткого разговора, оказывался он небыстрым. Лишь когда солнце покатилось за полдень, добрались до хором. Город в городе, мощная крепость, сокровищница, хоромы Строгановых. Словно огромные грибы возвышались на Соль-Вычегодском. Несколько срубов в 3 этажа. Высокая башня, крытая бочкой, широкое кольцо в 2 пролета. Хоромы словно принеслись на Вычегду из какой-то чудной сказки про царя Гороха. Ничего подобного Степан не видал, хоть объездил всю матушку Россию. Даже хоромы московских бояр уступали витиеватости жилищу простых пермских купцов. Возле большого гриба выросли малые дворовые постройки, амбары, конюшни, хлев, мыльни, кожевенные и суконные мастерские теснились вокруг. Гордо поднял каменные головы Благовещенский собор, домовая церковь богатой семьи. Степан кивнул 4 казачкам, что стояли у ворот. «Свои, пропускайте да радуйтесь!» «С возвращением!» — улыбнулся в усы старший из них, что помнил хозяйского сына и Голубу еще по игрищам и потешным боям. «Сколько не видел вас, братцы!» «Жив, стервец, дай хоть обниму!» Голуба подскочил к казаку и поднял его над землей. «Живее всех буду, друг!» «Степан Максимович, Голуба, приходите, буду рад!» «Зайдем, брат, жди сегодня в гости, мед да пиво готовь!» Без зуба ухмылялся Голуба. Степан тоже обнял Михейку, щуплого, мелкого, но жилистого. «Я уж угощу вас, не пожалеете!» Слова казака утонули в истошном крике. «Тать, душегуб! Глядите на рожу его поганую! Господь, накажи его, накажи за сына моего, за дочку мою малую!» Полная толстощекая баба указывала перстом на Голубу. И всякому, кто был сейчас во дворе Строганова, стало ясно. Речь идет о чем-то серьезном. «Люди, да что же делается-то? Прошу суда праведного!» Баба надрывалась. Возле Голубы и Степана уже скапливался народ. Известно, что бояре да именитые люди – птицы высокого полета, орлы да соколы. Купцы и ремесленники летают пониже. Холопы, смерды да половники – точно куры да утки домашние, которым летать не дозволено. Однако ж всякая птица, всякий русский человек вправе рассчитывать на суд. Государев иль боярский, монастырский иль посадский. «Ты успокойся, не горлопань!» Степан вложил ласку в свой грубый голос, предназначенный больше для приказов да распоряжений. «Максим Яковлевич во всем разберется, приходи завтра с утра!» Он приобнял крикунью десницей. В тот миг, когда поднимал Степан руку, обрубок оголился. И тотчас крикунья словно осела под его мощной дланью, послушно кивнула и исчезла в толпе. «Расходись, народ, представление закончилось!» Степан улыбался, показывая Люду, что ничего худого не произошло. «Что ж ты сделал той бабенке и мужу ее?» Спросил у друга некоторое время спустя, когда разместились они в богатой горнице строгановских хором. «Как на духу тебе, Степан, ничего не помню!» Морщил лоб Голуба. «Уж всю голову изломал! И ни единой самой дурной мыслишки ты меня знаешь!» «Не верю я бабе, хоть убей, не верю!» Степан, как был, в грязных сапогах и заляпанном кафтане развалился на лавке, широкой, крытой медвежьей шкурой. Каждая косточка его, каждая жилка ныла от долгой дороги. А еще более от предстоящей встречи с чудесным семейством Строгановых. Голуба же успел снять кафтан да сорочку, вытащил из свертка чистые порты и яростно тряс ими. Точно они могли сказать, что же худого сделал пухлощекой крикунье. «Здравствуйте, гости дорогие!» Ладная девка заскочила в горницу, ничуть не смутилась, увидев порты в руках у Голубы, и одарила обоих широкой улыбкой. «Банька вам истоплена, веники готовы, можете пожаловать». «Здравствуй, темноглазая, а спинку попаришь?» — ухмыльнулся Степан. «Как пожелаете», — склонила голову девка. Но в движении ее не было покорности, скорее озорство. «Одежу грязную оставьте в баньке, я все постираю». Девка выпорхнула из горницы, а гости дорогие засуетились, готовясь к сладостному после долгой дороги мытью. «Хорошо, Маша!» — присвистнул Строганов. «Степан, ты бастыл!» — Голуба осекся. «Что? Не надо бы тебе, братец, остынь!» «Ты мне проповеди не читай!» «Воля твоя!» — глухо ответил Голуба, но Степан чуял его неодобрение. «Отчего он должен теперь сделаться святее Папы Римского?» «Слыхал, и среди священников всяких латинских кадриналов водятся развратники да грешники. А папа римский, что блудные дела творил с сестрой? Нажил детей да поселил их в своем дворце». Степан сроду не мнил себя праведником. При виде ладной девки он всегда переполнялся одним желанием – оседлать ее да исторгнуть стоны. Знахарка, что жила теперь в его соликамском доме, не являлась препятствием на сладком пути. Взял ее в свои хоромы, содержал в довольстве, признал дочку. И не собирался отказываться от тех малых удовольствий, что посылает судьба. К Каждый миг может стать последним. И надобно делать то, что душеньке угодно. Пусть она черна от грехов и небогоугодных мыслей, да только жизнь одна. Степан закрыл глаза. Голуба безо всякой жалости хлестал его спину жестким прошлогодним веником. Но нелепый разговор в голове так и не прекращался. Вылил на себя кадушку ледяной воды, ухнул громко и ухмыльнулся. «Остыть! Ишь, чего захотел, голуба!»